Кружевница судьба. Кружевница судьба плетет карту нашей жизни из белых и черных нитей, создавая причудливые узоры. И кажется мне, что тот момент, когда у нас появляется домашний питомец, отмечен в ее плетениях солнечной искоркой. Белые и черные полосы в жизни Маши чередовались с завидным постоянством. К 25 годам детства, отрочество, юность, пролетевшие как одно мгновение, вспоминались яркими моментами. Сегодня воскресное утро встретило ее холодным ветром, тяжелым серым небом, тишиной дома и грустным пониманием, что ей исполнилось 25 лет. Так получилось, что к этому дню Маша пришла в гордом одиночестве, без парня, мужа, подруг и друзей. Дважды пиликнул телефон. Родители, жившие за 400 километров от дочери, отправили деньги и красочное поздравление в WhatsApp. Маша улыбнулась. Она проснулась рано, и мама с папой не решились звонить, но обязательно это сделают где-то через час или два. Сварив дежурный кофе, Маша подошла к окну и со вздохом оценила творящееся за ним непотребство. Родиться в конце октября — это на удачу. Можешь встретить свой день рождения с солнцем и теплом, а можешь и так, как сегодня, когда даже в уюте дома становится зябко от сильно раскачивающихся деревьев и набирающих массу туч. Два месяца назад в жизнь Маши пришла черная полоса. Стас, с которым она встречалась уже полгода, ушел к Ленке, с которой она дружила уже два года, и считала ее близким человеком. Компания, где она работает, переехала в другое место, и теперь ей добираться больше часа. А это ведь режим дня на смарку. Пришлось перестраиваться. Из хорошего и стабильного осталась только однокомнатная квартира, доставшаяся от бабушки, добрые соседи и любимый диван. Слегка взбодрив себя кофе, Маша решила все-таки дойти до небольшой кондитерской, где продавались замечательные эклеры. Пусть хоть они порадуют ее в день рождения. Быстро собравшись, она не стала заморачиваться с макияжем. Джинсы, куртка, кроссовки, вязаная шапочка и широкий кашемировый шарф — готово. Холод осени, помноженный на сырость и серость, налетел на нее, пытаясь выстудить не только тело, но и душу. Маша поплотнее завернулась в шарф и быстрым шагом отправилась за эклерами. Кондитерская встретила девушку теплом, ароматами ванили, корицы и сдобного теста. Народу было совсем немного. Она быстро купила пирожные и в том же темпе отправилась домой. Подойдя к подъезду, Маша увидела сидящего под дверью подросшего котенка. Черный, как смоль, он сидел нахохлившись и не пытаясь убежать. Она не помнила, чтобы у кого-то из соседей был котенок. Значит, приблудный. Откуда же он взялся, да еще в такую погоду? Может, пустить его в подъезд погреться? Нет, потом же выпускать надо, а вдруг еще и нагадит, задумалась она. Но и просто пройти мимо она не смогла. Какая-то искорка вспыхнула перед глазами, отразившись на черной шерсти малыша. «Извини, у меня только эклеры», — наклонившись к котенку, сказала Маша. Тот поднял на нее печальные глаза и отвернулся. «Хм, не хочешь со мной разговаривать?» «А и правильно. Если уж пришла черная полоса, то и котенок черный, и говорить со мной не о чем», — вздохнула девушка. «Мяу», — ответила ей черное недоразумение. Маша снова задумалась. Ветер холодил, стал накрапывать мелкий дождик. «А знаешь что? Будь мне подарком на день рождения. Согласен?» «Мяу», — ответил тот, встал, потянулся и подошел к ногам девушки. Она наклонилась, взяла на руки и поняла, что пузико и лапа котенка безнадежно грязные. Прижимать его к себе она не стала, так и понесла на вытянутой руке. В правой — любимые эклеры, в левой — грязный черный котенок. Войдя в квартиру, Маша опустила подарок на пол. Котенок не растерялся, задрав хвост, он прямой дорогой пошел на кухню. Стало понятно, что он уже жил прежде в квартире, однако, судя по худобе и загрязненности, на улице он уже не первый день. «День рождения обещает быть нескучным», — поняла Маша, когда стала мыть котенка. Категорически, не желая быть чистым, он орал, рычал, царапался и пытался убежать. Успокоилось черное чудовище только тогда, когда Маша закутала его в большое махровое полотенце. После того, как она вытерла котенка, встал вопрос еды. Ничего, чем можно было накормить его, у нее не было. «Значит так, останешься за хозяина, я за едой и туалетом», — строго сказала Маша и стала собираться в зоомагазин. Когда она вернулась, подарок спал на диване, свернувшись калачиком. Сняв верхнюю одежду, Маша прошла на кухню. Разобрав покупки, она выставила в прихожую лоток с наполнителем, на кухне разместила миски для воды и еды, наполнила их. Переоделась в домашнее и, заварив фруктовый чай, открыла коробку с эклерами. «С днем рождения тебя, Маша!» — мысленно сказала себе девушка. В тишине квартиры ей почудился быстрый стук чего-то мелкого и деревянного. Судьба продолжала плести свое кружево, а на коклюшках была намотана белая нить.